Глава 19. Группа лейтенанта Венцеля вчера добралась до Равы во второй половине дня. Остаток времени егеря готовились к предстоящей охоте. Рано утром пешком, чтобы не выдавать себя шумом мотора, лейтенант повел солдат к реке. После того, как саперы восстановили переправу, русские появились только один раз 2 дня назад. Им удалось подстрелить водителя автомобиля, и грузовик остался неподвижно стоять на понтонах. Все попытки других шоферов завести машину и освободить проезд пресекались редкими, но точными выстрелами. Только когда из остановившегося сзади обоза притащили МГ-08 и стали лупить по всему, что казалось подозрительным на другом берегу, выстрелы прекратились, чтобы возобновиться с тыла. Пока один меткий стрелок удерживал внимание на берегу, около десятка русских незаметно переправились ниже по течению и, подобравшись поближе к колонне, открыли огонь. Оставшиеся в живых рассказывали о 5 пулеметах, но лейтенант больше склонялся к цифре 3. Во-первых, обозники со страху могли еще и не такое увидеть, а во-вторых, учитывая слова Гауптмана фон Штайнберга о делении на группы по 5 человек, пулеметов могло быть 2, от силы 3. После того, как сопротивление тыловых крыс было подавлено, русские не нашли ничего лучше, чем газолином, слитым из бака, облить сам автомобиль и пару следовавших за ним повозок с патронами, а потом поджечь их. Сделав свое подлое дело, они ушли, и, само собой, никто их преследовать не решился. Сейчас егеря должны были попытаться найти следы русских бандитов и пройти по ним как можно дальше, а еще лучше – сесть им на хвост и уничтожить всех до единого. Хотя нет, Гауптман просил, если будет возможность, взять живым кого-нибудь из русских, желательно командиров, и доставить в Лович. И он, Отто Венцель, постарается это сделать, поэтому и поставил впереди всех самых опытных следопытов во главе с Густавом Длинный Нос. Этот тощий, несколько нескладный солдат получил свое прозвище за необыкновенно острое обоняние. Егеря шли по обеим берегам в пределах видимости друг друга. Скорее всего, русские, отступая, уходили по воде. Но ведь где-то они должны были выйти на берег. Это место скоро нашлось. Среди 2 кустов, полоскавших свои длинные ветви в воде, был небольшой проход, где на влажном песке отчетливо отпечаталась подошва сапога. Группе, шедшей по противоположному берегу, лейтенант приказал возвращаться к переправе и ждать там. С ним оставалось 15 солдат. Этого наверняка хватит для внезапного нападения, если удастся все же выследить противника. Отто Венцель скинул с плеча свой любимый и ухоженный маузер с оптическим прицелом, дослал патрон в патронник, пробрался в голову колонны, оставив перед собой Длинного Носа и толстяка Бауэра, и скомандовал выдвижение. Прапорщик Аладин еще до восхода солнца разослал почти весь свой отряд на свободную охоту, которая, как и предполагалось ранее Гуровым, приносила свои плоды. Смысл ее состоял в том, что пятерка находила удобное место, где лес подходил близко к дороге, ждала какую-нибудь колонну, обстреливала первую и последнюю повозку или автомобиль, чтобы притормозить движение. Потом пулеметчик выпускал пару магазинов по остальным гансам, и группа уходила, не дожидаясь, пока противник начнет преследование. Немцы несли небольшие, но постоянные потери. График перевозок срывался, а на дороге образовался на какое-то время затор, который группа могла использовать для такого же нападения в километре другом от первоначального места. Несколько прицельных выстрелов по лошадям и ездовым при удачном раскладе, бросок гранаты и отход. Если гансы бросались вдогонку, с фланга стучал пулемет, заставляя самых азартных моментально одуматься. В лагере, кроме прапорщика, осталась 1 пятерка и снайпер-сибиряк в качестве резерва. 3 сидели в охранении, остальные готовили на всех легкий завтрак, чай, заваренный на брусничном листе, и разогретые консервы с сухарями. Сергей Дмитриевич подумал, что пора бы уже разжиться провизией и раздраконить какой-нибудь обоз продуктами. Германский железный паёк, конечно, похуже качеством, но выбирать не приходится. Шедший впереди по еле заметной тропке длинный нос вдруг остановился и нагнулся к земле. Получилось это до того неожиданно, что лейтенант Венцель даже не успел удивиться странному поступку солдата, который уже поднялся и, упреждая праведный командирский гнев, протянул ладонь, на которой лежал какой-то предмет. Новый, блестящий медной гильзой патрон от винтовки Маузера. И еще одно доказательство того, что егеря на правильном пути. Кроме русских бандитов, некому было его тут обронить. Знакомое ощущение охотничьего азарта охватило Венцеля. Точно такое же состояние бывало у него на охоте каждый раз, когда удавалось выследить зверя, и до победы нужно было только выйти на дистанцию выстрела. Скоро они обнаружат логово этих московских медведей, и поставленная задача будет выполнена. Лейтенант махнул рукой, поторапливая подчиненных. Гордей Ступкин, сибиряк-охотник, поначалу обижался на обращение «снайпер», неизвестно почему, присвоенное командиром роты каждому из их охотницкой артели. Это потом уже ему объяснили, что так называют метких охотников, способных сбить мелкого и шустрого бекаса. Невелика заслуга – малую пташку уронить на землю. А вот с первого выстрела завалить сахатого или выйти один на один с хозяином тайги – тут и сноровка нужна соответствующая, и особое охотницкое везение. Начиная с 12 годков, ходил Гордей со своим дедом и отцом на промысел. Многие хитрости и ухватки перенял. Знал тайгу, и тайга его тоже знала, привечала, как своего. Здесь-то лес неровнее ей, так, редколесье. Да только и охота другая идет у них, не на зверя, на человека. Германец, он хуже голодного волка будет. Тот-то убивает, чтобы наесться, сытым быть, а энтии и живут, вроде как говорили, получше мужика русского, а все одно воевать лезут, не иначе, от жадности. Вот и воюет уже второй год Гордей с пришлицами. Ухо охотника, сидящего в охранении, привычно отметило возмущенное стрекотание сороки. Неспроста лесная сплетница болтушка всполошилась. Кто-то спугнул. Сибиряк поправил свежие ветки на капюшоне лохматки и замер, превратившись в почти настоящий куст. Глаза рассеянным зрением медленно осматривали свой сектор. Это тоже подпоручик придумал. Мол, так чужое движение быстрее замечается. Проверили с мужиками, а и действительно. И винтовку обмотать полосой от рогожного мешка, вот как сейчас, тоже он надоумил. И ведь правда, сам Гордей прошел мимо Семена, лежащего в засаде, и не заметил. А еще глаза уловили какое-то неправильное движение слева. Гордей медленно повернул голову. Недалекий куст опять шевельнулся в безветрии, и из-за него появился германец. В зеленой форме, вместо обычного серого колера. Постоял, приглядывая, затем обернулся и махнул рукой. Гордей, не раздумывая больше ни секунды, по-синичьи чирикнул сигнал тревоги и чуть-чуть поддался за бугорок, стараясь слиться с лесом в одно целое. На охоте это умение его не раз выручало. Теперь все зависело от того, услышали в лагере сигнал или нет. Во всяком случае, поохотиться здесь он успеет. Длинный нос тихонько высунулся из-за куста и осмотрел тропку. Не найдя ничего подозрительного, егерь, тем не менее, еще раз обшарил взглядом окрестности, затем сделал рукой знак «Вперед!». Тут его внимание привлек птичий чвирк. Густав мысленно выругался. Сначала сорока, теперь еще какая-то птица. Скоро весь лес будет знать, что пришли гости. И ничего не поделаешь. Осталось только надеяться, что русские не столь внимательны к звукам леса и не сочтут птичий гомон за сигнал тревоги. Тут порыв ветерка донес до его носа запах костра. Егерь тут же обернулся и, сделав два быстрых шага к лейтенанту, шепнул новости ему почти на ухо. Шуметь было нельзя. Отто Венцель расплылся в довольной улыбке. Кажется, фортуна благоволила им. Лагерь русских найден. Сейчас егеря охватят это место кольцом, встанут на номера, и начнется потеха. Солдаты вышли на прогалину и, разбившись на пары, стали уходить поперек тропы в лес. Сибиряк догадался, что сейчас они окружат дневку и, не высовываясь из кустов, перестреляют всех, как куропаток. Винтовочный ствол медленно пополз в сторону германцев, оставшихся на тропе. Мушка нашла цель и больше с нее не съезжала. Гордей, беззвучно шевеля губами, считал про себя. Он решил, что если до 50-го счета ничего не будет, надо открывать огонь. Эту парочку он грохнуть успеет, а там до речки всего десяток метров. По ней к своим и пробьется. Находившийся всего в двух десятках шагов другой дозорный, Алёха Макеев, услышал сигнал Гордея и стал внимательней вглядываться в зелень листвы. Но ничего не заметил и успокоился. Мало ли что привиделось сибиряку. Услышав шорох справа, он дернулся в ту сторону, и в то же мгновение жесткие руки сжали сзади горло, не давая возможности даже пикнуть. Винтовка отлетела в сторону, выбитая из рук, и сильный удар по голове погасил сознание. Третий дозорный успел заметить немцев и моментально нажал на спусковой крючок, но и сам тут же получил две пули, одна из которых перебила сонную артерию на шее. Услышав выстрелы, сибиряк нажал на спуск, не отрывая глаза от прицела, передернул затвор и выстрелил во второго германца, после чего юркой змейкой скользнул в кустарник, тянущийся до речной кромки, оставив после себя два трупа. Прапорщик Аладин услышал свист, сигнал тревоги, раздумывать было некогда. Все четверо оставшихся в лагере, моментально похватав оружие, заняли оборону за бугром, прикрывавшим спуск к воде. Сзади послышался короткий свист, свой, и рядом с ними плюхнулся мокрый по пояс Гордей. «Ваш бродь, германов там 16 голов. Было, я двоих уложил. Они в зеленых мундирах, в кустах не видно». «Добро, Гордей, смотри реку и левый фланг. Ты, Дмитрий, отползаешь вон туда, на тебе правая сторона. Ну а мы с Прохором в центре будем. Ваш бродь, а наш услышит?» Три пары глаз вопросительно смотрели на прапорщика, как будто в его силах было это сделать возможным. «Не знаю, братцы, лес, звуки хорошо глушатся. Но если услышат, прибегут. Нам надо держаться до последнего. Если был виноват перед вами, простите, Христа ради. И гансов побольше с собой на тот свет утащить. Только там дорожки наши разойдутся. Им в аду гореть, ну а нам райские куши». Прохор даже сейчас не прекратил своего зубоскальства. Как нам батюшка обещал, воины душу за други своя положившие прямиком в рай попадают. «Утихни, балабол!» Гордей относился к религии гораздо серьезней. «Смотри по сторонам, а не языком брякай! И вы нас простите, ваше благородие!» Лейтенант Венцель, опустившись на колено, раздвинул стволом ветки и через прицел осматривал брошенный лагерь. Дымился покинутый костерок, валялись вокруг него брошенные вещмешки, но самих русских нигде не было видно. Скорее всего, спрятались в какой-нибудь яме, если не убежали по реке, хотя вряд ли. Егеря из первой пары обязательно бы их увидели, а то и подстрелили парочку. Как того дозорного, который поднял тревогу. Хорошо хоть что второго удалось взять без шума. Связанный по рукам и ногам, он теперь валялся позади, без сознания. Лейтенант хлопнул по плечу сидевшего рядом егеря и кивнул в сторону поляны. Солдат, перехватив поудобнее винтовку, осторожно раздвинул ветви кустарника и выглянул наружу. Не увидев ничего подозрительного, он вышел из-за кустов, все еще готовый при малейшей опасности упасть на землю и ответить огнем. Поляна и окружавшие ее кусты оставались безжизненно неподвижны. Справа и слева от него появились еще два егеря. Их винтовки буквально ощупывали пространство перед собой. Две пятерки, отправившиеся на задание, успели отбежать неторопливой рысью версты три. Как вдруг сзади, ослабленные расстоянием, послышались выстрелы. Обе группы как по команде остановились. «Братва, вроде в лагере стреляют. Надоть туда и бечь, на подмогу!» «Ванька, сопля зеленая. Тут люди постарше да поглавнее тебя есть. Не бухти!» Командир одной из групп осадил своего подчиненного и обернулся к командиру другой пятерки. «Слышь-ка, Александрович, ворочаться надо. Там, видно, делал табак, коли до стрельбы дошло». Второй согласно кивнул головой. Через 3 секунды 10 бойцов неслись в обратном направлении так, как ни разу не бегали на тренировках. Прапорщик Аладдин видел сквозь реденькие веточки, как из кустов появились сначала один немец, затем спустя немного времени еще двое. Когда они отошли от зеленой стены, окружавшей поляну, на пару шагов, шепнул «Огонь!» и выстрелил в германца, которого с самого начала держал на мушке. Одновременно бахнули Мадсен, Прохора и винтовка Гордея. 3 тела изломанными куклами упали на землю. Загрохотали выстрелы из кустов, взбивая фонтанчики земли и ломая хрупкие веточки перед самым лицом. Опытные стрелки и егеря сразу засекли позицию обороняющихся, и под прикрытием беглого огня еще 3 кинулись вперед, надеясь проскочить опасное пространство и расстрелять в упор упрямо сопротивляющихся русских. Прапорщик с Гордеем успели сделать по выстрелу. Прохор, сорвав кольцо одной из приготовленных гранат, рывком приподнялся и кинул англичанку под ноги набегавшим немцам. Но тут же упал ничком, а на траве под ним начало расплываться темное пятно крови. Отто Венцель довольно улыбнулся, передергивая затвор. Охотничий сезон открыт. И пусть загнанные звери положили уже 6, им никуда не уйти. Скоро пара егерей обойдет их по реке и расстреляет с тыла. Один пленный уже есть, может быть, разживутся и вторым. Прапорщик подтащил к себе ставший бесхозным пулемет и сумку с запасными магазинами. Теперь их осталось 3, а ганцев почти в 3 раза больше. Если те кинутся толпой, отбиться можно и не успеть. Аладдин посмотрел на начинающее голубеть рассветное небо. Вдруг очень захотелось просто вот так лежать, дышать утренней летней прохладой, закрыть глаза и ни о чем не думать. Со стороны речки донесся тихий свист «Я свой», и спустя несколько секунд рядом с Аладдином плюхнулся пулеметчик одной из ушедших 5. На удивленный взгляд Сергея Дмитриевича, переводя дыхание, пояснил: «Ваш брать, услышали стрельбу и вернулись. Фух, никогда так не бегал. Меня к вам послали. С пулемета толк в кустах-то. Остальные их слева обходят». Немцы решили не менять тактику. Снова залп, сбривающий остатки растительности на бугорке. Затем под прикрытием беглого огня еще 1 тройка рванулась через поляну. Их встретили 2 очереди из пулеметов и вспышки выстрелов, внезапно загрохотавшие в кустах слева. Взятые в клещи, немцы ничего не смогли сделать, кроме как попадать на землю. Одного отшвырнуло назад пуля, и он больше не шевелился, другой катался по земле, прижимая руки к животу. Третьему повезло больше. Он по-звериному, извернувшись всем телом, 2 гигантских скачка достиг спасительных кустов. Прапорщик и 2-й пулеметчик, торопясь, били короткими очередями по кустам, где, по их предположению, был противник. Подошедшая на помощь 5 тоже вела беглый огонь. Но немцы ответили только 1 залпом. Мадсены, выпустив из магазинов последние патроны, замолчали. Перезарядка не заняла много времени, но целей для стрельбы не было. А над поляной повисла тишина, пахнущая свежей кровью и пороховой гарью. Длинный нос чудом избежал смерти во время 3-й атаки. Ныли растянутые связки на ноге, сердце выпрыгивало из груди, но и на этот раз старуха с косой разминулась с ним. Гораздо хуже было то, что их осталось 5, и то, что лейтенант Венцель был ранен. Пуля нашла его в тот момент, когда он целился, раздробила локоть левой руки и чиркнула по ребрам. Густав понял, что судьба дает ему шанс выжить, да еще и отличиться, спасая своего лейтенанта. Быстро сорвав себе ремень, он умело перетянул руку повыше раны, дав залп в сторону приближающихся русских, егеря, следуя команде длинного носа, перенесли своего потерявшего сознание командира на расстеленную плащ-палатку, подхватили ее с краев, пинками подняли пленного и скрылись в зарослях. Сам Густав бежал последним с офицерским люгером в руке, прикрывая отход. И думал, где остановиться, чтобы перевязать лейтенанта. По поляне, не торопясь, бродили бойцы, собирая уцелевшие пожитки. Кто-то принес из зарослей кучу винтовок, в том числе и очень красивый, скорее всего, штучного исполнения маузер с оптическим прицелом. Прапорщик, недолго думая, отдал его Гордею, который тут же взялся его чистить от грязи и крови. Несколько человек только что вернулись из леса и подсели к почти угасшему костру рядом с Аладином. «Так что, ваш бродь, ушли германцы обратно к переправе. Кого-то из раненого тащили. Кровь на ветках была и следы на земле видел», — пояснил командир группы. «Наших полегло двое, да трое легко раненых. И еще худо то, что одного из наших с собой увели. Я там перед лесочком-то трех бойцов оставил с пулеметом. На случай, если гансам подмога пойдет. Теперь чего думаю, как бы они сгоряча по этим не шмальнули, нашего могут задеть. Хотя парни вроде спокойные и глазастые, сообразят. Кстати, кого это германцы утащили?» «Макеева Алексея. Он в охранении был». «Да, дела. Что делать-то будем, ваш бродь?» Командир пятерки, старый опытный вояка-пограничник, сидел и ждал ответа от прапорщика Аладина, который, в свою очередь, думал о том, что не даст больше возможности подпоручику Гурову обвинять его в том, что бросил своего бойца. И медленно, невольно подражая командиру, произнес: «Разведка своих не бросает. Только думать надо как следует, как Алешку вытаскивать будем. А наших похороним тут. Как думаешь, Петр Игнатьевич, догоним германцев?» «Догнать-то догоним, ваш бродь». Погранец почесал затылок и стал говорить, будто бы рассуждая сам собой. «Только вот нас-то всего ничего, 4 человека, да вы 5-й. Ну, дык, и их чай и не полк. Я следы 5 насчитал, помимо нашего. И раненого тащут, стал быть, руки заняты и бежать быстро не могут. Да что тут думать? Надо на след вставать, да гнать их на засаду. А там видно будет. До войны за контрабандистами и меньшим числом гонялись». Аладдин прочитал во взгляде старого воина спокойную уверенность, которая тут же передалась ему. Сомнения кончились, пора действовать. «Раненые и пулеметчик остаются здесь, ждут нас. Мы за гансами. Макеева отбивать. Гордей, ты с нами. И это, могилы наши вырыйте». Отбежав на безопасное расстояние, егеря по команде длинного носа остановились, чтобы сделать носилки и осмотреться. То, что за ними сразу не кинулись в погоню, говорило о том, что русские оказались опытными лесовиками и понимали, что в лесу охотник в мгновение ока может превратиться в добычу. Несколько взмахов тесаками, и 2 жерди были готовы. Прикрепить к ним плащ-палатку было делом недолгим. Густав подошел к лежащему на земле пленному, перерезал веревки на руках и, сильно размахнувшись, врезал русскому по зубам, после чего показал рукой на носилки спереди и произнес: «Форвертс, русише швайнехунд!» Погранцы двигались с виду неторопливой трусцой, но прапорщику вдруг пришло на ум сравнение со стаей волков, обложившей добычу. Вроде и бегут с линцой даже, не пластаются в бешеной гонке, но жертве от них уже не уйти. Командир пятерки, бежавший в 3 метрах от Аладина, проговорил на ходу: «Я, кажись, знаю как нашим в засаде сигнал подать. Мы такое раньше делали». И, набрав воздуха в легкие, повернул голову чуть в сторону. По лесу понесся леденящий душу волчий вой. Сергей Дмитриевич споткнулся о корень, ставшими вдруг от неожиданности ватными и непослушными ногами, еле удержал равновесие. Слева, а спустя мгновение справа, клич подхватили еще 2 голоса. Когда этот вой ударил в спину убегавшим егерям, они сбились с шага, замедлили движение и завертели головами. «Вольф? Es ist unmöglich?» «Волк? Это невозможно?» «Шайзе!» Никто из них не мог заметить, как загорелись радостью глаза унесшего впереди носилки русского пленного. «Форвертс, камраден, шнель, шнель!» а для сидевших в засаде троих погранцов волчий клич, раздавшийся со стороны леса, тоже был неожиданностью. Они моментально переглянулись. «Братцы, вроде Игнатьич сигнал дает, его голос! Гонят они кого-то на нас!» «И кого же они могут гнать, окромя ганцев?» «Разворачиваемся! Я с пулеметом здесь остаюсь, а вы дуйте вон туда, да притворитесь кочками!» «Сдается мне, там они побегут. Больно место удобное!» Егеря выскочили из леса внезапно. Но самым неожиданным было то, что впереди бежала фигура в такой знакомой и родной лохматке. Пулеметчик убрал со спускового крючка напряженный палец. Слава богу, не стал сразу стрелять, решил подпустить поближе. Моргнув несколько раз, снова приник к прицелу, сажая на мушку одного из егерей, бегущих рядом с носилками. Пулеметная очередь-то такнула неожиданно. Фриц, бежавший справа, сунулся с разбега головой в землю. Егеря не успели ничего понять, когда будто из-под земли с обеих сторон возникли две фигуры, увешанные ветками и травой. Расстояние в несколько метров они преодолели в одно мгновение. Взмах руки с ножом, Отто, не успевший среагировать, опускается на землю с рассеченным горлом. Рядом падает уже бесполезная винтовка. Брызги крови яркими горошинами летят в траву. Длинный нос видел все это, но тело охватил ступор, не дававший даже пошевелить пальцем. Другой русский, Густав, уже узнал их лохматую одежду. Тем временем был уже возле Клауса, опустившего жердину и пытавшегося сдернуть с шеи карабин. Ему это почти удалось, когда рука противника с ножом неуловимым движением метнулась вниз, и клинок вошел в живот егеря, согнув его пополам. Шульц, последний из егерей, рыча от ненависти, катался по земле с одним из напавших, пытаясь его задушить, когда ему на спину прыгнул пленный с егерским тесаком в руке. Длинный нос прицелился в спину русскому, но выстрелить не успел. Сзади раздался выстрел, и одновременно с ним страшный удар в спину опрокинул его на траву. А мгновение спустя пришла жуткая боль в правой лопатке, и сознание померкло. «А хороша машинка!» — Гордей протянул Аладдину люгер, выпавший из руки длинного носа. «Ваш бродь, трофей возьмите!» «Это не мне, Петр Игнатьич, прими, не побрезгуй. Твоя заслуга. Ну что, Макеев, живой?» Прапорщик смотрел на потупившегося перед ним солдата. «Ладно, разбираться потом будем. Сейчас уходить надо». Через час небольшим группа егерей, возглавляемая унтер-офицером Кранцем, нашла на выходе из леса трупы своих товарищей и двух раненых, находящихся в бессознательном состоянии. Лейтенанта Отто Венцеля и Густава Длинного Носа. Отправив их в сопровождении восьмерых носильщиков к переправе, унтер с остатками группы через 20 минут вышел на поляну, где аккуратно сложенные лежали убитые в бою егеря и поодаль берели два березовых креста над свежими могилами. «Чертовы русские собакоголовые свиньи!» Один из егерей подошел к насыпанным холмикам и начал расстегивать штаны. «Сейчас я провожу вас в преисподнюю!» «Вилли, идиот из Сольдау! Застегни свою мотню и уберись оттуда подальше!» Кранц зло смотрел на своего подчиненного. «Тупой ублюдок, ты забыл, что такое охотничья удача? И как легко ее спугнуть? Хочешь всех нас ее лишить? Бери Хоффмана и пройдите по реке метров 300, ищите следы русских. А если ничего не найдете, возвращаемся к переправе.